Глава 24. Серго. Не знаю, что заставляет меня проявить такую неосторожность. Скорее всего, я просто больше не могу мириться с мыслью, что снова и снова упускаю нечто важное. Спросите, что важного в концерте, организованном в детском саду? Да черт его знает. Может, то, что здесь выступает моя единственная дочь. А я какого-то хрена с возрастом стал ужасно сентиментальным. Буквально глаз с нее не свожу. И как последний дебил улыбаюсь, припомнив Женькины слова о том, что у Нино к танцам нет никаких способностей. Видит Бог, это действительно так. У нашей малышки большие проблемы с координацией. Что бывает довольно часто, когда мозг не поспевает за ростом тела. Я ведь раньше не мог этого оценить, а теперь вижу, что Нино на полголовы выше своих сверстниц. Выходит, она не только лицом и упрямством в меня пошла. Внутренности окатывает кипятком. Нино неуклюже подпрыгивает и кружится, подняв над головой ручки. Я клянусь, мое сердце подпрыгивает строго в такт, будто привязано к одной из них. Наконец музыка стихает. Дети нестройно, кто во что гораст, заканчивают номер. Нино замирает в картинной позе с полной превосходством улыбкой на губах. Я встаю, тихонько посмеиваясь. Совершенно определенно моя девочка знает себе цену. Женьке удалось этого не воспитать. Что для нее было наверняка очень важно, учитывая собственный не очень-то радостный опыт. Я оборачиваюсь через плечо, чтобы взглянуть на дочь еще хоть раз. Я не могу и не знаю, смогу ли хоть когда-нибудь на нее насмотреться. Отвлекшись, чудом не налетаю в дверях на какого-то мужика. Обхожу его по инерции, бурчу какие-то извинения и не сразу ловлю себя на том, что уже где-то его видел. Ах да, это Женькин водитель. Чувство легкой тревоги рождается на подкорке и практически в тот же миг тонет в более насущных заботах. Дел столько, что кругом голова, напряжение зашкаливает. Виной всему мое желание как можно скорее совсем покончить. Конечно, месть сладка. Вряд ли я буду спокойно спать, зная, что те, кто меня подставил, спокойно живут и здравствуют. Другое дело, что я совершенно точно не хочу класть на алтарь вендетты всю свою жизнь. Теперь я знаю, что счастливым меня это не сделает. Мое счастье вообще в другом, поэтому я тороплюсь. Поэтому меняю изначальные планы. И слава богу, есть люди, которые мне в этом помогают. Воскресенского-младшего уже допросили. А по мере того, как начнут всплывать остальные заботливо собранные доказательства его вины, ситуация будет только набирать обороты. Мне обещали, что Макса арестуют через пару недель. Ну а там уж недалеко и до свержения Воскресенского. Мне везет, я выхожу аккурат тогда, когда напряжение между двумя башнями во власти достигает своего пика. Собственно, Воскресенский потому меня вытаскивает, что ему для усиления позиции нужны толковые, грамотные люди. Он только не в курсе, что мне прекрасно известно, благодаря кому я попал на зону. И это главная его ошибка. У моих союзников не только длинные руки, но еще огромная воля к решительным действиям. Осталось совсем немного подождать. Ну где же взять на это силы? Моих хватает ровно на неделю. В том же месте в 8 придешь. Женька бросает на меня короткий взгляд, накрывает записку стопкой документов и незаметно для чужих глаз кивает. Я успеваю заметить, как розовеют ее щеки, прежде чем выхожу. Напряжение последних дней невыносимо. Мои нервы натянуты до предела, чувства обострены. Я не нахожу себе места, как учуявшая кровь акула. Мне нужно отвлечься, чтобы не наломать дров, бросившись в атаку фальстартом. В этом мире существует лишь один человек, способный меня отвлечь. Один человек, любовь к которому может заткнуть пасть моей сорвавшейся с цепи ненависти. «Привет». Женька шагает через порог и, вскинув бровь, шутливо интересуется. «Обыски будут?» «Нет». Целую ее. «Нет. Нет, господи. Я никому так, как ей, не верю. Я даже себе не верю так, как ей. Что-то случилось?» Как всегда, тонко чувствует мое настроение Воскресенское. «Нет, просто я...» Слова какого-то хрена застревают в горле, и я вдруг понимаю, что признаться в чем-то себе все же гораздо сложнее, чем слух. Я соскучился. Сними этот чертов пиджак. На улице холодно. Да, я успел это оценить, целую ее изящные щеки, но здесь-то тепло, а у меня слишком сильно дрожат руки, и раздеть ее самому нет никакой возможности. А Нина с кем? Это ничего, что ты ушла? Тащу вверх свитерок. Нет. Прерывисто выдыхает Женька. Ее Дорошев заберет с танцев. Я договорилась. Ой, что ты делаешь? Больно ведь? Черт, извини. Я не рассчитал силу, наматывая на кулак ее волосы. Мне не очень нравится, что он крутится возле моей дочери. Эй! Женька широко распахивает глаза. Ты чего? Угу. Чего-то зверь во мне просыпается. Собственник. И понимаю ведь, что неправильно это все. и что мне его никогда не отблагодарить за все, что он сделал. Но все равно эмоции глушат разум. Они мои. Она моя. В сторону летит Женькин свитерок, смыкая зубы на соске поверх лифчика, жадно шарю руками по телу. Мало. Мне так дьявольски мало. Я бы, если б мог, ей под кожу пробрался. Глядишь, так бы попустила. Ничего, не бери в голову. Ты такая красивая. Женька откидывает голову и, не скрывая своего удовольства, смеется. Оно вот-вот случится, да? Не понимаю, о чем ты. Подталкиваю ее к кровати. А я до сих пор не знаю, что брать. Что брать? Переспрашиваю, окончательно осипнув, и поворачиваю Женьку к себе спиной. Расстегиваю застежку на лифчике. Зачем только натянула? В поддержке то, что есть, не нуждается, а мне морока. Ну да ладно. Я все равно безошибочно нахожу соски и синхронно зажимаю их между пальцами. Женька всхлипывает и мартовской кошкой гнет спину. Ее маленькая попка с силой прижимается к моему стояку. «Не знаю». Хнычет она. «Смотря, куда мы с тобой поедем». Я дергаю вниз язычок молнии на ее брюках. Те падают к ее ногам. От всего происходящего веет совсем уж артхаусной эротикой, и картинка настолько меня поглощает, что аудиоряд как будто бы отстает. Ее слова доходят не сразу. Черт, она же в самом деле не в курсе моих планов. И несмотря на это, все равно готова последовать за мной, куда ни позову. В глазах темнеет. Нужно, наверное, объясниться. Сказать, что нам не нужно никуда убегать. Что все может быть так, как было. Мне дали в кое-веки гарантии. Но как-то вдруг становится не до слов. Подталкиваю Женьку к кровати, забираю сверху, накрывая своим огромным телом ее маленькое и хрупкое. Этот контраст уже не в первый раз сводит меня с ума. Наши пропорции во всем несопоставимы. Во всем, кроме силы духа. И масштаба личности, тут я ей боюсь даже уступить. Ох, как же меня кроет. Веду дрожащими пальцами по бороздке между ягодиц. Ниже. Женька позволяет мне все, и эта отзывчивость, это доверие взрывает голову. Не то чтобы я думал, что между нами могут возникнуть какие-то идиотские табу. Я настолько ее люблю, настолько перед ней благоговею, что... не знаю. Им просто нет места. Останавливает только осознание того, что некоторые моменты требуют большей подготовки. А на нее сейчас у меня просто нет сил. Поэтому я опускаюсь чуть ниже и погружаюсь в Женьку уже проверенным безболезненным способом. Нам обоим хватает пары минут, чтобы забиться в судорогах мощнейшего оргазма. Наваливаюсь на нее сверху, машинально подаваясь бедрами снова и снова. Женька смеется. «Ты меня задушишь». Откуда-то нахожу в себе силы, приподнимаюсь, опираясь на локоть и принимаюсь слизывать языком покрывающую ее спину испарину. Поверить не могу, что скоро я смогу быть с ней столько, сколько будет душе угодно. Женькин телефон звонит, когда я завожусь по второму кругу. «Погоди», — смеется она. «Дай хоть посмотрю, кто звонит». «Забей». «Не могу. Я же мать». «Мать? Да. Моего ребенка. Моя женщина. Только быстро». «А, это Дорошев». «Да, Серёж. Как забрали? Кто?» Женька откатывается в сторону и подрывается с кровати, прежде чем я успеваю перехватить ее руку. «Какой, мать его, дедушка? Воскресенский? Какого чёрта? Он никогда ни но прежде не забирал. Дай, пожалуйста, трубку Ирине Васильевне». Я все же нагоняю Женьку где-то посреди этого испуганного диалога. Обнимаю, заставив остановиться. Прижимаю к груди и заставляю посмотреть на себя. Что случилось? Спрашиваю, хотя в глубине души и так прекрасно все понимаю. Воскресенский забрал Нину из студии. Что ты делаешь? Звоню ему. Постой. Не надо. Прежде нужно все хорошенько обдумать. Я так понимаю, что раньше он ничего подобного не делал? Мои мысли скачут, тревога растет, ширится в груди, едва не ломая ребра. «Нет, конечно. Почему, по-твоему, я так напугана?» «Погоди, дай сообразить». Я со стервенением тру лицо в попытке понять, где тонкое все же прорвалось. Мысли, рождающиеся в голове, одна другой хуже. Я не хочу верить, что произошедшее нынче – театр, призванный усыпить мою бдительность. Нет, такого просто не может быть. Женька не может быть в это замешана. Или... Насколько Дорошев в курсе нашей истории? На что ты намекаешь? Женька дрожит, в ее бездонных глазах плещется ничем не прикрытый ужас. Пока ни на что. Чёрта с два! Ты думаешь, он нас сдал? Так вот, знаешь, что я тебе скажу? Забудь об этом. Женя. Она вырывает свое запястье из захвата моей руки и утыкается в телефон. Нет, нет, это какая-то ошибка. Отец не может обидеть Нино, ведь она его внучка. Да, не родная, но... Папа? Привет. Мне тут сказали, что ты забрал Нинуську. Кого тебе дать? Женька бледнеет до синевы. Поднимает огромные, переполненные ужасом глазищи и медленно отрывает от уха трубку, чтобы тут же передать ее мне. Да. Сереженька, сколько лет, сколько зим. А это Воскресенский, знаешь ли. Все руки не доходили с тобой связаться, а тут повод такой. Он еще что-то говорит, впрочем, это не обязательно. Я и так понимаю, какие будут условия. Надо же. Я просчитывал в голове тысячи вариантов развития событий, но не учел одного. И теперь уже похрен, на чем мы погорели. Подозреваю, дело все же в концерте. Не стоило мне там светиться. Ой, не стоило. Но что уж теперь. Я тянусь к брюкам, достаю телефон. Постой. Куда ты звонишь? Чего хотел Воскресенский? Он хотел, чтобы я дал задний ход. И? Что? Ты же сделаешь это? Женька вспыхивает и хватает меня за руку, вряд ли замечаю, как ее ногти впиваются в мою плоть. Нет. Нет. Повторяет она безжизненно. Закрывает глаза, делает вдох и обрушивается на меня со всей живущей в ней силой. Как нет? Как нет, Господи? Неужели месть для тебя важней? Важнее родной дочери? Ладно, я, черт с ним. Я уже привыкла, что ничего не стою, не значу. Но Нина... Она же... Она маленькая. Она ни в чем не виновата. Ни в чем. У нее глаза твои. Как ты можешь? Как ты можешь? Что же ты за чудовище? Почему я тебя люблю? Так люблю. Я сильный тренированный мужик, но даже мне далеко не сразу удается с ней справиться. Приходится даже прибегнуть к запрещенным приемам. Дергаю ее на себя и, зафиксировав по рукам и ногам, рычу в ухо. Ты не понимаешь. Этот процесс не остановить, машина уже запущена. Я не могу, слышишь? Я не могу провернуть фарш назад. Но если ты мне доверишься, если не будешь мешать, я вывернусь наизнанку и ее выдерну, слышишь? Просто поверь мне. Пожалуйста, Женя. Просто еще один раз мне поверь. Она все, что у меня есть, шепчет Женька, слизывая с губ соленые слезы. И я понимаю, что впервые вижу, как она плачет. Нет, у тебя еще есть я. Да, не такая уж ценность, но. Серго, просто доверься мне, хорошо? Я знаю, что делаю. Она смотрит на меня, не говорит ни да, ни нет, а между тем время безвозвратно уходит. Ладно. Наконец срывается с ее губ. Отлично. Я хватаюсь за телефон с новенькой неиспользованной симкой, купленной как раз для такого случая. И пока в трубке слышны лишь гудки, разъясняю раз и навсегда. Кстати, Жень, а с чего ты взяла, что ни черта для меня не значишь? Я с ума по тебе схожу. Ух ты ж, черт. Алло, Дмитрий Семенович, у нас тут непредвиденные обстоятельства нарисовались. Неплохо бы поторопиться с отмашкой.